Ариман не знал, чего следует ожидать от космических волков. Утизаар не слишком много рассказывал о них после своей стажировки. Они не были близкими друзьями, чтобы расспрашивать о деталях. Но Ариман подозревал, что красочные легенды и громкая слава, сопутствующие сынам Руса, были откровенным преувеличением рассказчиков. Теперь он понял, что ошибался. Перед Астартес, роняя из пасти капли слюны, бежали серые с белым волки. Под их шкурами перекатывались мощные мышцы. Взгляды желтых, сверкающих глаз сразу же устремились на Магнуса. Из открытых ртов, словно кинжалы слоновой кости, показались чудовищные клыки. Волки, рыча и огрызаясь, разбежались полукругом и стали поводить из стороны в сторону лохматыми головами, как будто решали, кого атаковать в первую очередь. За хищниками следовали высокие воины в терминаторской броне цвета стали. А во главе шагал Амлоди Скарсен Скарсенсон. Он шел сквозь дым, слегка опустив плечи и наклонившись вперед, как будто преодолевал сопротивление сильнейшей бури. Изрядно побитая броня цветом напоминала грозовую тучу. Спину покрывала черная волчья шкура, закрепленная на шее костяной застежкой. А на правом плече красовался череп зверя, окруженный рядами клыков. Вместо шлема на голове Скарсена была облегающая, лакированная и украшенная камнями кожаная маска в виде какого-то ужасного существа. Наполовину волка, наполовину демона. Из-под маски холодно блестели глаза, такие же серые, как и его броня. А за спиной торчал боевой топор с черным обсидиановым лезвием. Сопровождавшие его воины имели не менее устрашающий вид, и их броня была украшена амулетами и фетишами из разных частей волчьих шкур. Эти неумолимые гиганты, одетые в керамид, так решительно шагали следом за своим лидером, что Ариману показалось, будто они не намерены останавливаться. Столь откровенно вызывающее поведение разозлило Аримана до такой степени, что он был вынужден обратиться к исчислениям. Но концентрации внимания помешал крик Аэтпио, тотчас укрывшегося в безопасности Великого океана. Ариман оглянулся на ощетинившихся волков. На миг их силуэты затуманились перед его взором. А затем его встретили взгляды разумных существ, от которых по спине побежал холодок. В следующее мгновение он понял, что убежали все хранители. Гнев мгновенно сменился растерянностью, и все взгляды обратились к Магнусу. Успокаивающее присутствие примарха проявилось в тот же момент, и в голове капитанов прозвучали непроизнесенные вслух слова. «Держитесь, сыны мои! Это всего лишь демонстрация силы, ничего более!» Гигантские волки остановились, расположившись веером вокруг тысячи сынов и перепуганных евнухов, опустили головы и оскалились. Ариман с большим трудом сдерживался, чтобы не развернуть Хеку и не послать в них импульс уничтожающей энергии. «Магнус Красный», — заговорил Скарсен раскатистым и резким голосом настоящего убийцы. «Мое имя — Амлоди Скарсен Скарсенсон, лорд пятой роты космических волков. И я прибыл, чтобы от имени Лемона Руса, великого волка Фенриса, призвать тебя к оружию. Тебе надлежит собрать свое войско и со всей поспешностью направляться в скопление причал Ковчега. Таков приказ короля волков». Столь бесцеремонного послания, продиктованного могущественному примарху, никто даже ожидать не мог. Ариман вдруг осознал, что его рука коснулась рукояти пистолета, хотя и не помнил, чтобы совершал какие-то движения. В аурах его собратьев-капитанов возникли бурлящие оранжевые всплески. От прилива эфирной энергии у него даже задрожали руки, а тихий шелест потока вырос до рева сокрушительных бурунов, требующих освобождения. Хотя в данный момент возможности корвидов и были ограничены, Ариман вполне мог привлечь энергию Великого океана, чтобы пустить в ход смертоносные силы. Он продолжал накапливать энергию в своей плоти, и эфир вокруг покрылся рябью. Вот это и есть настоящая жизнь. Припасть к источнику изначального Творца, а потом пустить эту энергию в ход с той же ловкостью, с какой фехтовальщик пускает в ход свой клинок. Энергетические потоки вихрями закручивались вокруг Скарсена и его воинов, но свободно проходя сквозь Астартес тысячи сынов. Они обтекали космических волков. Аура самого Скарсина была тусклой и мутной, словно восход солнца в зимней мгле. Может ли Скарсин обладать защитой? Это было маловероятно, хотя множество амулетов, украшавших его доспехи, вполне могли сыграть роль щита. Обереги играли ничтожно малую роль в защите объекта, но вера в их силы наделяла особым могуществом. Подумав об этом, Ариман в то же самое время обратил внимание на терминаторов, точнее на одного из них, бородатого в кожаном шлеме. Впечатление было такое, словно в темноте мелькнула еще более густая тень, или в грохоте бури послышался шепот. Он ощутил родственную силу, но уже через мгновение все пропало. «Не смей говорить в таком тоне!» — сердито бросил Фозисткар, и момент откровения миновал. Капитан второго братства шагнул вперед и стукнул о землю древком своей хеки. «Если посмеешь и дальше так дерзить, клянусь Великим Океаном, я тебя уничтожу!» Надо отдать должное, Скарсин не дрогнул, что было бы неудивительно, учитывая накопленную Фозисом Ткаром энергию, от которой яростно забурлила его аура. Скарсин не сводил взгляда с Магнуса. «Тебе понятно переданное мною послание?» – спросил он. «Понятно», – холодно ответил Магнус. «Сними маску». Космический волк качнулся, как от удара по лицу. Ариман ощутил мгновенное нарастание энергетического потока, а потом едва не вскрикнул. Весь запас энергии, накопленный в его теле, в одно мгновение исчез, поглощенный разумом, намного превосходящим его собственный. А Скарсин медленно, против своей воли, поднял дрожащие от напряжения руки, расстегнул застежки маски и снял ее. Открывшееся гладко выбритое лицо было суровым и покрыто морщинами, как обветренная штормовая скала. На нем выделялись высокие скулы, а над бровью имелся ряд волчьих клыков, образующий нечто вроде короны. Нижнюю челюсть полностью покрывала татуировка, изображавшая зубастую волчью пасть. На виске Скарсина вздулась пульсирующая вена. «Так-то лучше», — сказал Магнус. «Не люблю убивать людей, не увидев их лица». Магнус как будто вырос и увеличился в объеме, но в то же время оставался таким же, как и прежде. Волки взвыли, опустили головы и попятились от могущественного примарха. А Ариман отметил первые признаки. Еще не страха, но сильного беспокойства зверей. Скарсин прибыл с единственной целью – доставить тысячу сунов в скопление причал Ковчега. И порученное ему послание он передал в самом недвусмысленном тоне. Но Магнус не собирался уступать грубой силе космических волков. «Если ты меня убьешь, тебе придется испытать всю ярость великого волка», – прошипел Скарсин. «Тихо!» – крикнул Магнус. И мир замер по его приказу. Стихли все звуки, смолкло завывание ветра, и соляные кристаллы остались лежать без движения. «Ты для меня – ничто, Амлоди Скарсин Скарсинсон. Я могу убить тебя на месте, и ни один из твоих свирепых спутников даже шевельнуться не успеет, чтобы мне помешать. Одной лишь мыслью я могу превратить твои корабли в тучи обломков. Помни об этом и тщательно подбирай слова». Ариман не мог отказать Скарсину в смелости, поскольку видел сильное возмущение в его ауре, вызванное дерзким ответом Магнуса. Но суровому воину хватило ума, чтобы понять, насколько он бессилен перед могуществом примарха. Он огляделся по сторонам и убедился, что мир застыл. Знамена бессильно обвисли, и все собравшиеся, за исключением тысячи сынов, как будто обратились в статуи. Скарсин вздернул подбородок. Открылась мощная шея, и Ариман не мог не оценить символизм этого жеста. Магнус кивнул, и мир зажил своей обычной жизнью. Ветер задул с прежней силой, разворачивая шелковые знамена и поднимая в воздух тучи соляных кристаллов. «Волк Скарсин», — заговорил Магнус, — «мне понятно твое сообщение. Но прежде, чем отправляться к твоему отцу, нам предстоит завершить важные дела на Акхору. Но ведь этот мир приведен к согласию, разве не так?» – спросил Скарсин. И его подобострастный тон вызвал среди космических волков настоящее смятение. «Так», – согласился Магнус. «Так что же здесь еще делать?» – воскликнул Скарсин. «Нам предстоит покорить еще множество миров, и для этого необходима сила твоего легиона. Твои братья по оружию призывают тебя в бой, и долг воина откликнуться на этот призыв. «Вероятно, так принято в твоем мире», — возразил Магнус, — «но это не Фенрис. Где и когда будет сражаться легион тысячи сынов, решать мне, а не королю волков, и уж, конечно, не тебе. Это понятно?» «Понятно, лорд Магнус, но я поклялся на крови, что не вернусь без твоих воинов. Меня это не касается, и мы не станем обсуждать твои проблемы». Магнус начал проявлять признаки нетерпения. «Значит, мы оказались в тупике». «Боюсь, что так», — согласился примарх «Тысячи сынов».